Кем? Это электрик. Какой нахер электрик? Михайло электрик, да. Который обворовал. Ты что, записываешь? Записываешь. Нет, я... Михайло, ты электрик. Мне не на что записывать обворовал. Даже. Я с этим ящером приходил. Я нищета. Какая ты нищета, если ходишь, воруешь что? Ну вот, я нищета, я ворую. Мне даже записывать не на что. Мудак ты! Мудак, ты понимаешь, что такое мудак? Мудак! А ты пидорас. Ты сам, блядь, пидор в очко, который смотрит тебе, как на парашу сел. Ох ты, гад поганый! Михайло, Михайло! Ты на парашу посидел? Таких я не встречал, Михайло, как ты. Я нищета, воришка ты засратый. Нашел у кого воровать. Эх ты, засранец ты. И больше не звони сюда. Ну мне жить плохо. Мне жить плохо. Да мне хер себе, иди он. Он, Сбербанк напротив тебя стоит. Возьми да грабани ее. Сковородки спиздил. А каков ты хуй? У нищеты воруешь. Я нищета, в нищете ворую. У тебя лапчи отличные вообще. Ну, носи на здоровье. Может, ты спотыкнешься и будешь, блядь, на шишку набьешь такую, что она никогда не зарастет. Господь Бог видит, он все тебе накажет. За вот что? Так. Да за что? Алло, здравствуйте. Здравствуй, здравствуй, прощай, бывает. С вами говорит лейтенант Ведешный. Ересный. Таких снимают. Что там рядом-то хохочет, аж, блядь, нахуй заливается. От счастья, что они попали на хорошего человека. Поговорить можно. Ну что они перестали улыбаться тебе? Да. Мы поймали злоумышленника, похитившего вашего лапти и сковородки. Им оказался некий Алабьян, шалажонок ветеринарной части агриковского комбината. Сейчас мера пресечения избрана, заключение под стражу и посадка на параш. Ты первый лист слушал? Я слышал, что среди вас там есть бывшие, выгнали с ментовки. Это я уже давно разузнал, а ты только докладываешь мне. В ходе следствия подозреваемый неоднократно переходил на фальшет и пытался вести переговоры. А? Что записал? В ходе... Можно, я слышу? Да ты заебал, ты послушай. Послушай. Послушай, как ты записываешь. Чё там улыбаетесь? Вас сколько там? 5 человек или 10? Ну, вы тут собрались наркоманы, притон, понимаете? Да наркоманы, я давно уже понял. Да, понимаете? В ходе карканий под колпаком прокуратура посоветовала либо расстрелять преступника на спортивном, либо пустить на корм рыбам в Атлантике на самой тихоходной барже. Расстреляй его, блядь, нахуй. А он на параше сидит. Ну, на параше возьми ее туда, протопи, чтобы он не вылазил оттуда. Бесправно спойте с отрицательным дифферентом, нахуй. Ну, что ты материшься, я же не матерюсь. Как? А почему как? Ты не материшься? Как? Не в как, а по-нашему надо. Как? Покакаешь дома. Матерки. Ну, а где ты услышал, матерки? Да так, на базаре ругались. Кто ругался? Армяне. Такие, как ты, ругаются. Армяне. Армяне так не ругаются, они по-армянски ругаются. Они по-русски с русским ругались. Они по-русски. По-русски только матерками ругаются, а разговаривают на своем. И между собой только анчань скажут. Да ты, а ты сам-то что ты пиздишь? Как я что пизжу? Ну лапти спиздил, блядь, и радуешься. Ты что-то рано начал сегодня. Что, выспался, что ли? Пойдем побухаем. Или усрался, так посрал, так и рано начал, да? Усрался, да. А, ну так и говоришь, что срать хочешь. Иди еще посиди. Хватит звонить. Где посидеть? Мне некогда. Где посидеть?